Здравствуйте, дорогие друзья. Да, вот у нас всегда возникает вопрос, как нам жить, и мы все время начинаем изобретать велосипеды. Но в конечном итоге приходим к той же самой конструкции, примерно с теми же самыми принципами движения. Единственное, меняется, может быть, цвет велосипеда, может быть, рама изогнутая, может быть, прямая, седло может быть кожаное, с кожезаменителя, шины из каучука, либо из синтетики, резины, или там еще какие-то и так далее. Но велосипед остается, какой был. И поэтому у меня возникает вопрос всегда, очень простой. Друзья мои, а зачем нам изобретать велосипед, тратить на это огромное количество времени, ходить вокруг да около, чтобы в конечном итоге подойти к тому, что уже давным-давно изобретено? Ведь когда я говорю про какие-то вот такие древние наши уклады, я не имею в виду сермяшки, лапти и житье в землянках. Я имею в виду уклады жизни, отношение к себе, честное отношение к себе, понимание, кто я, отношение к семье, понимание, что такое семья, что такое продление рода, кто такие дети, внуки и так далее и тому подобное. Что такое общество, то есть отношение к обществу? Что такое наше мироустройство? Не с точки зрения мира цельного, как вот там Вселенной и так далее, а мира как сообщества людей. Державы. Не с точки зрения того, что там это ядерная какая-то страна с промышленностью, да, развитая, а держава как объединение людей, имеющих одну общую цель, которые понимают, для чего живут. И вот тогда уже отношение к миру. А вот здесь и понятно, что такое отношение подразумевает природосообразие, человеколюбие, правильное отношение к заветам наших великомудрых предков. Вот если все это складываем, то тогда все становится на свои места. И если мы берем во внимание те артефакты, которые постоянно открываются, и которые многие ученые как-то вот не хотят признавать, закрывают на них глаза, закапывают обратно, то в этом случае мы понимаем, что высокотехнологичные какие-то цивилизации, если так иностранным словом назвать, уже существовали до нас не только там где-то 1000 лет или 2000 лет назад, а существовали тогда, когда по расчетам ученых человека современного быть вообще не должно быть. То находят какие-то там детали из алюминия в слоях, которым там несколько миллионов лет. То находит какие-то орудия в этих же самых слоях, отложениях, там, угольных слоях, в каких угодно. И говорят, этого не может быть. То он находит какие-то артефакты, там, супер-пупер-вазы, которые сделаны из какого-то материала, который сейчас трудно обрабатывать, а там литье было произведено, да? Либо находит вдруг металлические какие-то детали, сохранившиеся, которые, по идее, не должны быть в веке каменном, в веке там, медном, еще каком-то. Это говорит о том, что что-то неправильно в нашей научной среде, что-то где-то замалчивается, что-то где-то не выносится на общее обозрение. Для чего у вас стоит вопрос? А для того, чтобы нас опустить в состояние «мы никто и звать нас никак», что где-то там есть цивилизация, которая очень правильная, очень хорошая, которая позволит нам, если мы за нее ухватимся, жить по-человечески, и вот тогда все будет хорошо. А своего ничего не было. Теперь задает вопрос. А вот за это все время, когда с момента, ну, скажем так, распада Советского Союза, насколько наша жизнь улучшилась? Да, все же ценности пришли оттуда, демократия пришла, технический прогресс какой-то пришел, мы там стали жить в хороших якобы там домах, да, но при этом безработица увеличивается, преступность растет, безграмотность растет, стяжательство растет не Святого Духа там, да, не познаний, не самосовершенствования, а оторванности от общества. Атомизация общества происходит, кажется, сам за себя. Вопрос: если там все так хорошо, то почему нам все хуже и хуже? Почему нас с каждым днем становится все меньше, меньше и меньше? Почему все больше войн, войн, войн и так далее? Почему на каждом шагу строятся какие-то храмы, христианские храмы, мусульманские храмы, иудейские дома молельные? А у нас все хуже, хуже и хуже. Уже священники приходят там из церкви, приходят в школы и проводят встречи. Муфтии приходят, проводят встречи с учениками. Даже в уроке там что-то вставлено, в учебной программе что-то вставлено. Там о законе Божьем, там еще что-то. А у нас дети матерятся, а у нас снимают на видео, как друг другу зубы вышибают, как там издеваются над кем-то. Получается, что-то, видимо, не так идет, что-то, видимо, не в том направлении. Мы видим войны, которые идут постоянно, постоянно конфликты, конфликты, конфликты. Уже дошло до того, что братья-славяне воюют друг с другом, уничтожают друг друга, и причем в полной уверенности, что эта сторона правая, эта сторона правая. Ну, как такое могло произойти? Ведь это же не случайно. Я уже несколько раз рассказывал о том, что когда-то, где-то там в начале 90-х годов, как только Советский Союз распался, появились эти компьютеры, я занимался компьютерной техникой, и мы тестировали различные там игры, тогда только они появились, программное обеспечение и много чего другое. И мне попалась игра «Морской бой». Обыкновенная и затейливая игра «Морской бой». Ну, хорошо бы все, но только война велась между Россией и Украиной уже тогда. Так, может быть, не на том базируемся? Может быть, не те ценности берем, может быть, не о той, скажем так, структуре управления говорим, не на том, как это называется-то, вот не народовластие, а называется современным языком, даже вот слово какое-то иностранное мне вот не приходит в голову, хотя его крутят постоянно. А, вспомнил, демократия. Даже это слово мне не укладывается, понимаете, демократия. И все говорят, ух ты, надо демократичность поднимать. Это нам говорили все президенты Америки, всякие там их посланники говорили на всех уровнях. Мы это все внедряли в себя, топили подводные лодки или давали возможность потопить, разрушали свою экономику. Чубайсы хвастались о том, что ну, наконец-то мы там экономику эту разрушаем, Советский Союз уничтожен и так далее. Но мы все ура, ура, ура. Нам рассказывали, что мы не можем жить без рабочей силы, привезенной из-за рубежа. Мы кричали ура, ура, ура. Нам кричали, говорили, что Запад нам поможет, какие-то вонючие окорочка возили. Мы кричали «Ура, ура!», Макдональдс там понастроили, все остальное. Но при этом каждый год уничтожалось огромное количество деревень, там по 200 штук, просто списывалось, вот стирали с лица земли. Заводы разрушались, безработица росла, то челноки появились, то они там в Турцию поехали, то в Китай поехали, теперь уже крупные без челноков обходятся, сами сюда все увозят. Но мы же как бомжи себя везем. Бомжи, которые продают все из своей квартиры, в конечном итоге доходят уже до обоев. Обои уже там аккуратненько снимают, бегут куда-то там в подворотню продавать, чтобы хватило на бутылку и закуску. Вот в кого мы превратились. А мы все ура-ура. И главное, мы не задумываемся о том, что означают какие-то термины из науки, какие-то термины из политики, какие-то термины из философии, из религии. Мы даже об этом не задумываемся. Мы тупо, глупо их повторяем. Чужое. И главное, защищаем еще это. Если ты говоришь о каких-то наших культурных ценностях древних, приходит какой-то умник, говорит, да ничего не было. Говоришь о том, что у нас была великая вера в тех первых богов, которые создавали все это, а нам говорит, вы истуканам там поклоняетесь. Хотя сам он идет, ну, говоря, там, не хочу кого обидеть, в церковь и сам молится, стоя на коленях там, перед крестом или перед какой-то иконой. Ну, и там, грубо говоря, деревяшка, и здесь деревяшка, да? Вопрос, а тогда вы кому поклоняетесь-то? Вот до такого привитива уже дошли, что друг друга обвиняют в чем-то таком, что ты неправильно поклоняешься, не той деревяшке, а я правильной деревяшке, там, да, я идол и так далее. Ваших богов не было там, а наши боги есть. Какие наши? Каких не было? Разговор идет про первых богов, первоисточники. Ну ладно, это все вот как дополнение. Дополнение, чтобы ну, понять, да, до какого маразма мы с вами опустились, до какого уровня примитивизма мы с вами опустились. И вот эти все вбросы приводят только к одному – к разделению нас. Не создание единого общего, а разделению. Нам все время говорят про какую-то пятую колонну, но никто эту пятую колонну не показывает конкретно, ну, кроме как на Горбачева ткнули, вот он мерзавец, вот он вся пятая колонна. Но при этом нам делегаты, депутаты и так далее рассказывают, что они сами выполняют задания, которые им в партию спускаются сверху, и они должны исполнять, потому что есть ну, такие вот установки партийные. Но при этом никого пятой колонны не называет. Известный депутат, который выступает при всех. Какие-то там проводятся не митинги, а вот стоянки такие, стоит один человек с каким-то транспарантом. Американцы там руки уберите от того, англичане уберите руки от того, Израиль уберите руки от того. Вот прямо американцы и Израиль испугались. К чему все это говорю? К тому, что те методы, которые нам вбрасывают, являются взороотводящие. Они ни к чему не приводят. Нельзя отдельным пикетом что-то изменить. Современные паразиты понимают только один язык – язык силы. А что для них сила? Это ресурсы, которые есть, которыми можем распоряжаться. Не ресурсы просто, которые есть, которыми кто-то распоряжается, с нами даже не делясь, а ресурсы, которые у нас есть, которые можем распоряжаться. Какие это основные ресурсы, помимо полезных ископаемых, помимо финансов? Это еще человеки. Человек – это самый-самый главный ресурс. Помните Сталин, 1936 год, май месяц? Кадры решают все. Знаменитая фраза. Ни нефть, ни паровозы, ни самолеты, ни снаряды. Человек решает все. Если нет человека, эти все полезноископаемые – пустышка. Паровозы – пустышка, самолеты – пустышка. Они сами по себе не летают. А если летают, то это уже роботы, тогда вообще вопрос, зачем нужны человеки, да, если робот сам все делает. А вот если даже нет ресурсов каких-то, но есть человек, у которого в голове что-то работает, то он, оставаясь человеком, создает такие варианты жизнедеятельности, которые обеспечивают его, обеспечивают других. Вот это и есть наши древние уклады, которые у нас вышибают, выбивают политикой, религией, там, какими-то теософиями чужеродными. И мы получаем взамен нашего родового сатанизм в чистой воды, где сатанисты ходят, прикрываясь, опять же, какими-то умными книгами, какими-то религиозными писаниями, еще чем-то, даже не задумываясь о том, какие дела они творят. Да, слова правильные, а деяния-то какие? Вот это самое страшное. Когда нас перевели в игру маленьких деток, которые не понимают сути игры. Поэтому все технологии, которые были в древности, закрыты от нас, ото всех. До поры до времени. Почему? Да потому что бестолковой, глупой обезьяне нельзя давать высокотехнологичную какую-то вещь. Ну, нельзя давать гранату, автомат и так далее. Эта обезьяна уничтожит и сама себя, и других. А мы, находясь в состоянии обезьяны, тут рассуждаем, а куда делись те высокие технологии? Почему от нас те древние боги закрыли их? Почему древние боги ушли? А почему вот религия такая хорошая, все так плохо? Да потому что вы, говорящие так, являетесь слизняками по своей сути, которые ждут, что прилетит какой-то мессия, Перун в голубом вертолете, Иисус придет, Мухаммед там вдруг явится и всем сделает радость и добро. А мы как были бестолковые, мы как сидели на своих печах, так мы будем сидеть, продолжать на своих печах. И будем ждать, когда кто-то сделает нам добро, накормит нас, напоит. Да мы Антошки, которые даже картошку не хотят ни сажать, ни копать. Понимаете? Мы паразиты на теле этой земли. Зачем мы этой земле нужны? Если представить, что многие учения, писания древности говорили о том, что Земля – это живое, как и вся наша Вселенная – это что-то живое, то если это живое, значит, там есть определенные какие-то закономерности жизни. А если еще живое и имеет свой рассудок, имеет свою мыслительную функцию, то в этом случае вопрос, станет ли эта высокая сущность терпеть на себе паразитов никчемных? Вот почему мы живем в таком состоянии. Вот почему то тут трясет, то тут что-то выпадает, то тут что-то заливает. Вот почему то солнце палит там нещадно, то вдруг там зима где-то очень долгая, то там в пустыне снег выпадает. Вот почему не нужны мы, паразиты-потребители на этой земле. И поэтому нам необходимо вернуться к тем укладам, по которым многие тысячи лет, десятки, и даже сотни, если следовать древнейшему славяно-русскому календарю, жили наши предки. Вот они жили таким образом и сохранили много чего. А мы тут цивилизации нашей современной, говорит, там, тысячелетняя Русь, тысячи лет тут еще тут, ну, с копейками там, да, и уже все плохо. Цивилизация там американская какая-то, и там вообще несколько десятков, ну, пускай там сотен лет там, да? А там вообще все беда. Европейская цивилизация, тоже все беда. Куда это все катится-то? Но невозможно жить в потребительском обществе. Необходимо еще что-то создавать. Если ты сам не создаешь, а потребляешь, ты паразит. Все очень просто. Сразу отвечу на вопрос, почему там вот наши предки жили хорошо, замечательно, и вдруг вот так стали все плохо. Да потому что наше движение вот, жизни идет вот так вот. Вверх, вниз, свет, мрак, свет, мрак, свет, мрак. Хорошо, плохо, хорошо, плохо. Учение, экзамен, отдых. Учение, экзамен, отдых. Наши предки оставили нам все мудрости, оставили нам знания, как жить. И наступил момент сдачи экзамена. Так устроена наша жизнь. Зима и лето меняются, ночи, утро, там, и день, и вечер, они друг друга меняют. Так устроена наша жизнь. Поэтому не удивляйтесь этому, что был оставлен большой пласт знаний, как и технологических, так и мыслительных. И наступила сдача экзамена, которая длится с нарастанием несколько сотен лет. Да и Русь не тысячелетняя, а много тысячелетняя. Не берите Киевскую область крещенную, от которой ведется якобы наше государство. Это маленькая область, маленькая Киевская область, где было внедрено христианство. Все остальное жило без христианства многие, многие там тысячи лет. И после этого христианство внедрялось аккуратно, аккуратно, аккуратно, раздвигая там рамки свои. Так что не тысячелетняя наша Русь, а много десятков тысячелетняя. Просто кому-то это невыгодно говорить. Ну так вот, наступил момент сдачи экзамена, и что мы видим? И начались роптания. Ай, все плохо, а где же эти древние боги, а где же тем знания, где же жрецы, а где же это? Сдавать экзамен надо, все данные были даны. Все знания были даны. А мы сидим тут, то полезем на восток, то полезем на запад. А где же наши, где же наши? Часто говорят, а где тот самый жрец, который придет, что-то еще? А вы этого жреца-то ищете? А вы этого мудреца ищете? У вас представление о мудреце, как вам сказали. Вы по одежке его ищете, там, по размеру бороды, по цвету волос, по очелью, по посоху. То же самое, как и там Иисуса кто-то ждет, тоже по представлению, как он на иконе написан. И даже не додумывайтесь, что этот человек может выглядеть совершенно не так. Вы ждете фантик, а не начинку. Вот в чем проблема. Это тоже одна из занос цивилизации. Если возвращаясь к нашему ведическому знанию, также помните простая мудрая поговорка: встречает по одежке, но провожает по уму. Давайте переформулируем. Если у вас есть какой-то образ, не обязательно, что этот образ будет именно такой. Поэтому надо более гибким быть в этом представлении, в этом поиске. Вот это вот беда, очень серьезная. Так что еще раз, подводя итог нашей сегодняшней встречи. Если вы хотите получить высокие технологии, то вы должны быть достойны этих технологий. Вы должны осознавать возможности технологий. Вы должны понимать, как эти технологии устроены. А это недоступно в детсадовском и ясельном возрасте. Вам бы в песочнице в машинке играть, кулички строить. Если вы видите, что все ухудшается, но при этом разговоры про добро очень много, значит, вы не тем занимаетесь. Это второй посыл такой. Если вы пьете воду, вам все хуже и хуже, посмотрите, нет ли где-то дырки, куда эта вода вытекает, как в анекдоте про того лося. И третье. Если вы принимаете на себя чужую одежду в виде религии, политики, чего-то там еще, которая скроена не по вам и не для вас, если вы залезаете в чужие ботинки, которые вам будут сжать и очень малы, то вам будет очень плохо. Поэтому третий мой уклад, третий посыл. Посмотрите, пожалуйста, внимательно только, не с точки зрения того, как вам говорят про нашу древнюю жизнь, про наши древние знания, а с точки зрения, отзывается ли это внутри, вот у себя внутри. Соответствует ли это вашей крови, вашему ДНК? Вибрирует ли это? Вы хотите жить в таком обществе или не хотите? Вот с этого вы, пожалуйста, рассматривайте нашу древность. А не с точки зрения, что кто-то мне там сказал, и получается фигня. Это как в анекдоте. «Каруза, Каруза», – сказал Васенька. Я послушал Марию Анну. Так себе Каруза, которая спела, да, ему Каруза, арию Каруза. Ни слуха, ни голоса. Да и голос не мужской. Так себе Каруза. Вот о Карузе нельзя по Марье Ивановне судить. И потому, как она поет. Если хотите судить о Карузе, то надо послушать записи Каруза. То же самое Шаляпин и других. Вот то же самое здесь. Если вы отталкиваетесь о том, что вам рассказывают о нашей древности, но при этом ничего не изучаете, вы, извините меня, школяр-тупица, который сам ничего не хочет познавать, которому проще лежать на печи, слушать какие-то дурацкие байки, ковырять в носу и ждать, когда кто-то ему сделает счастье. С чего начал, тем и заканчиваю. Поэтому, пожалуйста, остановитесь в своих дурацких размышлениях о том, что кто-то вас спасет. И перейдите в осознание того, что сделать добро можем только мы вместе, но по очень простому принципу. Вместе с пониманием то, для чего мы это делаем. И такие возможности у нас сейчас есть. У нас есть все необходимые возможности для того, чтобы, первое, без максимальных каких-то вложений денег создать свою народную экономику. Если вы не знаете, как это сделать, это не означает, что другие не знают. Я лично знаю несколько способов, как это сделать, не вкладывая каких-то больших денег, создать сеть по всей России, получать уже деньги за то, что вы этой сетью пользуетесь, и внедрять туда свои товары, создавать для начала пункты выдачи, потом создавать свои магазины, потом создавать пункты приема от фермеров продукции, делать заказы на предприятиях и распространять по этой сети. И тем самым вы уберете тех паразитов, которые сейчас понастроили своих сетей, и куда вы несете, не вы один, а мы все вместе несем, каждый день миллионы, триллионы рублей по всей России. А потом говорим, а куда деньги-то уходят? Да вы их отдаете. Вы сначала зарабатываете, потом платите огромное количество налогов, а потом несете деньги в магазины, где тоже с вас дерут много чего. Тухлую продукцию продают, отравленную продукцию продают, и еще с переплатой. Так надо свое создавать. Я знаю, как это сделать. Могу рассказать очень просто и подробно. Это вот очень важное дополнение, потому что если мы говорим просто про объединение, просто про то, как жить, но при этом не занимаемся экономическими вопросами, то есть не создаем свое народное хозяйство, мы дурачки. Так вот, когда вы забираете себе всю эту финансовую, ну скажем так, массу, не туда несете, чтобы потом они на эти деньги создавали патроны, снаряды и так далее, чтобы стреляли в нас, да, а кладете в нашу общую казну, вы экономите большую сумму на посредников, то есть выбрасываете посредников, вы законно экономите на множестве процентов, которые складываются, себе это оставляя, ну, в нашей общей казне. И дальше возникает вопрос, не откуда взять деньги, а куда их потратить? У нас эти все деньги остаются. Ведь помните Махатма Ганди? Что он говорил? Для своих, со своими, ради своих. Его величайший подвиг вот в создании вот этой простой науки. И что получилось? Получилось, что перестали покупать все у англичан. Англичане сказали, нам экономически это невыгодно, и ушли. И стали искать другие способы разрушения. Да, наследники Махатмы Ганди, его последователи, оказались не совсем теми, которыми надо было быть. Но не нашлось преемника Махатмы. И поэтому после убийства Махатмы все это дело его похерили. И опять британскую там колонизацию попало все, но только же по другим соусам. Но мы это все можем учесть. Но мы же не дурачки какие-то. Значит, действенный способ? Действенный. Плюсы есть? Плюс со всех сторон. Так что же мы не делаем-то? Почему у нас нет своего центра сборки, координации и управления, как это было у наших предков? Почему у наших врагов он есть? Вот эта пирамидка с оторванным глазом, который все под себе держит, начиная от терактов и заканчивая экономическими там, какими-то воззрениями. А у нас этого нет. Мы что, тупые такие? Все от того, что закостенел наш мозг, что занозы торчат в этом мозгу, которые говорят, не лезь, не дадут, не позволят. Так это раб так мыслит. Рабу кто-то не позволит. А мы говорим про то, что надо жить хорошо. А раз мы это говорим, мы должны быть вольными, в первую очередь вот здесь, людьми. И свободными от этих всяких установок вредоносных. Вот такие, друзья, мысли, такие вот идеи на сегодняшний момент. Ну и, естественно, обязательно я выражаю оскорбление и соболезнования тем, кто потерял своих близких в этом ужаснейшем теракте. которым не все так однозначно, что там очень много следов от каких-то наших недругов, и в этом еще разбираться и разбираться. Поэтому, друзья мои, нам сейчас больно всем. Мы потеряли многое. И от сердца, от всего, вот даже слов не нахожу, выражаю соболезнования. Однако, если мы не сделаем выводов над тем, что произошло, если мы не соберемся и не сделаем то самое царство, государство, народовластие, которое должно быть, вот такие теракты с каждым днем все больше и чаще будут происходить. И еще более умело. Нам объявили войну. В открытый уже объявили. Сколько ж мы будем сидеть-то? Сколько ж мы будем уповать на манну небесную? Неправильно это. Давайте опираться на уклады жизни наших предков, которые показали свою жизнеспособность за многие тысячи лет. Давайте опираться на то, что мы здесь не рабы, а мы хозяева жизни. И давайте будем такими хозяевами жизни с точки зрения мышления, с точки зрения народовластия, с точки зрения самообеспечения и с точки зрения всего другого, что нам необходимо сейчас для того, чтобы жить по-человечески, чтобы прекратить братоубийственную войну и прекратить все войны, которые сейчас идут на нашей земле. Мы стоим на грани, на лезвии бритвы. И нам надо срочно с нее сойти, только не вправо-влево, а туда, куда нам надо всем. Давайте уберем из себя раба, выжмем вот эту паразитскую установку и станем человеками. На сем с вами прощаюсь. Желаю добра. Быть добром.